Глава 24. Новый день. Арина Родионовна прибыла ровно в 8. Девушка впорхнула в приемную, сняла пиджак и осталась в бежевом платье, которое очень ей шло. Я засмотрелся на нее, отметив, что волосы секретаря сияют в свете солнечных лучей. Нечаева окинула меня внимательным взглядом и улыбнулась. «Доброе утро, Павел Филиппович». «Доброе», — ответил я. «Зря я, наверное, не дал вам еще один выходной. Сегодня пятница, и вызывать вас перед субботой было большой ошибкой». «Ничего, Павел Филиппович», — ответила Арина Родионовна. «Вы не представляете, как дома порой бывает скучно. К тому же я не могла оставаться в неведении по поводу Фомы. Как он?» Мне стало стыдно, что я не догадался позвонить девушке, чтобы рассказать о состоянии помощника. «Мне позвонила Иришка», — продолжил секретарь без тени укора. Сообщила, что питерский очнулся. Все же есть смысл в лекаре, который занимается им лично. Иначе вряд ли ему удалось бы прийти в себя так скоро. «Фома крепкий парень», — я пожал плечами. «Но вы правы, нам повезло с Лаврентием Лавовичем. Он лекарь от искупителя». Девушка подошла ближе и заглянула мне в глаза. «А как вы себя чувствуете, Павел Филиппович?» — обеспокоенно уточнила она. «Смотритесь уставшим и не выспавшимся». «Да снилось всякое», — признался я и спохватился. Отчего-то показалось очень важным, чтобы Арина знала, что ночевал я в своей комнате в одиночестве. «У нас в эти дни осталась Алена», — добавил я. «Она решила помогать Иришке». Девушка криво усмехнулась. «Они мешали вам спать?» «Нет, если честно, я даже не заметил, что в доме есть кто-то еще. Слишком много думал, а потом дел было предостаточно». «Правда?» – оживилась Нечаева. «И чем вы занимались?» «Встречался с нужными людьми». «Ясно», – кивнула девушка. «Обедал с князем Чеховым. Зачем-то принялся оправдываться я». «Здорово», – улыбнулась Нечаева. «Я думала, что у вас немного натянутые отношения. Простите, если я сую нос не в свое дело». «Ваш нос там, где надо», — сказал я и понял, что прозвучало это довольно глупо. «И вы можете...» Так стало только хуже, и я замолчал, приглаживая волосы пятерней. «Я рада, что все закончилось хорошо», — резюмировала девушка. «Увы, Арина Родионовна, но ничего еще не закончилось. К сожалению, я думаю, что те, кто забросил бомбу в машину, вновь решатся повторить покушение». Девушка подошла ко мне чуть ближе, и я ощутил персиковый аромат ее шампуня. «Они ведь пытались убить вас», — встревожно заговорила она. «Просто Фома оказался не в том месте, не в то время, верно?» «Можно и так сказать. Я считаю, что рядом со мной сейчас небезопасно». Арина вдруг вскинула голову и проникновенно взглянула на меня. Я понял, что сегодня она выглядит не так свежо, как всегда. Ее глаза оказались покрасневшими, веки слегка припухли. «Рядом с вами», — сказала она и внезапно взяла меня за руку. «Я думаю, что вам не стоит оставаться в одиночестве. Нельзя человеку быть одному, даже некроманту. Вы считаете себя сильным, думаете, что совсем справитесь сами. Но всем нужны близкие люди, те, которым вы не безразличны. Они могут пострадать». «Они?» — не поняла Нечаева. «Близкие», — пояснил я, надеясь, что девушка еще какое-то время будет держать меня за руку. «И я могу пострадать». Она сжала пальцы так, что под ними наверняка останутся синяки. «Поэтому я подумал, что было бы лучше, если вы возьмете небольшой отпуск». «Вы всем предлагаете отпуск?» Арина склонила голову на бок, и мне захотелось заправить ей за ухо выбившуюся прядь волос. «Только вам». Она просияла. Ресницы дрогнули, и губы сложились в довольную улыбку. «Мне приятна ваша забота, но вам не кажется, что если вы это сделаете, то ваши недруги поймут, что именно мне стоит вредить?» Я не нашелся с ответом, но секретарю он был и не нужен. Она смахнула с моего пиджака пылинку, которую я не замечал, а потом как-то очень бережно поправила узел галстука, который без того был безупречен. «Лучше я буду ходить на работу, чтобы наверняка не привлечь внимание мерзавцев. Они решат, что я просто тут работаю, хотя это ведь правда». Я сглотнул и помедлил с ответом, а потом кивнул. Нечаева удовлетворилась этой реакцией и довольно улыбнулась. «Не переживайте за меня, мастер Чехов, я буду осторожна». «Спасибо». «Сегодня к нам прибудет госпожа Сато. Она лично хочет забрать к себе Алену». «Славно. К тому же к нам должны приехать строители, чтобы осмотреть фронт работы и оценить предстоящие расходы». «Тоже сегодня?» – ужаснулся я. «Я могу перенести их визит, но учтите, что вечно тянуть с этим не стоит. Любовь Федоровна написала мне, что она беспокоится о крыше, которую стоит починить. Что бы я без вас делал? Не думайте о таких глупостях. Вы со мной, неожиданно заявила девушка и прошла к себе за стол. Я хотел было ответить что-то уместное, но в этот момент зазвонил телефон, и секретарь сняла трубку с рычага. «Офис адвоката Чехова», — нараспев произнесла она. «Сейчас посмотрю». Она зажала микрофон пальцами и сообщила, обернувшись ко мне. «Звонит Никита Федоров». Я подошел к ней и взял трубку. «У аппарата». «Добрый день, Павел Филиппович», — послышался голос Федорова. «Я написал ответ тем людям, сделал все, как вы учили». «И что же они ответили?» «Что хотят встретиться», — растерянно сообщил мужчина. «Когда?» — уточнил я. «И где?» «Полдень в ресторане «Азимут» у Александровского вокзала». «Отлично», — заявил я. «До встречи в ресторане, мастер Федоров». Я положил трубку на рычаг. «Арина Родионовна, не могли бы вы узнать, есть ли свободные помещения в деловом центре на пересечении Михайловского проспекта и улицы Науки?» Девушка удивленно подняла бровь. «Решили переехать? Или открываем там представительство?» Я покачал головой. «Нет, просто мне нужно попасть в это здание до закрытия, а прятаться в туалете или переодеваться в работягу мне пока не очень хочется». «Я должна знать, что все это значит?» — осторожно уточнила помощница. «Не говорите, что дела у вас идут настолько плохо, что приходится подрабатывать, прячась в туалете». «Поверьте, дела у нас идут хорошо. И...» Я задумался на мгновение, но решил не говорить девушке о своих планах. «Узнайте про помещение и договоритесь о просмотре на самое позднее время. Мне нужен пропуск в здание». Секретарь кивнул и достал из ящика стола телефонный справочник. Полистала страницы, затем сняла трубку с рычага и принялась крутить диск аппарата. Я же вынул из кармана телефон и хотел было набрать номер Фомы, как входная дверь хлопнула. «Как же пусто во дворе без империала», — посетовал питерский. «Сердце буквально леденеет в груди». Сказано-то было несколько громко и вызвало интерес. Из потолка в приемную немедленно просочилась Любовь Федоровна. «Да, машина нам и впрямь нужна. Не дело это оставаться без автомобиля, на котором можно поехать в приличное место». «Куда мы сегодня едем, мастер Чехов?» — уточнил питерский. Мне показалось, что парень как-то изменился. У него даже взгляд стал тяжелее. Арина Родионовна тоже взглянула на слугу несколько иначе, а затем защебетала в трубку. «Доброе утро. Я разговариваю с управляющим делового центра «Научный». Хотелось бы узнать, есть ли у вас свободные помещения?» Виноградова удивленно подняла бровь и взглянула на меня. «Переезжаешь, Павел Филиппович. И почему я узнаю об этом последний? А что будет в этом доме? Что с кабинетом? Чем я буду заниматься весь день в одиночестве?» «Переезжать я не планирую», — ответил я. «Надумал арендовать помещение, чтобы прятать всякое», — понятливо кивнула призрак. «Не самое лучшее решение. Для таких дел полезнее снять гараж или квартиру на чужое имя. На крайний случай кое-что можно временно сложить в подвале. Но ненадолго». «Хорошо, сейчас узнаю». Нечаева зажала ладонью динамик и посмотрела на меня. «Осталось последнее. Оплата на 3 месяца вперед. 80 рублей». «А просмотр?» — уточнил я шепотом. «Только с сопровождением», — ответила девушка и пожала плечами. «У них там все строго, и осмотреть можно только днем». Я нехотя кивнул. «Можно уточнить, зачем вам офис в деловом центре на Михайловском проспекте, да еще и на 3 месяца?» «На 3 месяца он мне не нужен», — ответил я. «Мне надо попасть внутрь после того, как деловой центр опустеет». «80 рублей, чтобы попасть туда только раз?» — ахнула Виноградова и схватилась за сердце. «Мы по миру пойдем с такими планами». «Ваше что, можно вас на пару слов?» — произнес Фома и указал в сторону кабинета. «А что сказать управляющему?» — спросила Нечаева. «Что вы перезвоните?» — не оборачиваясь, ответил я. «Мы перезвоним», — послушно повторила секретарь и положила трубку на рычаги. Фома вошел в кабинет и закрыл дверь. Уточнил. «Зачем вам в деловой центр, вашество?» «Мне нужен не сам деловой центр, а призрак из конторы поблизости от нотариуса», — ответил я и вкратце описал результаты вчерашней разведки. «Весело у вас все, вашество. Да жаль, что я не составил вам компанию». «Ну, у тебя была веская причина», — заметил я. «То есть вам надо бы только пробраться в здание и провести ритуал», — уточнил слуга. Я кивнул. «Тогда я сделаю все за половину от оговоренной вами суммы, вашество», — хитро прищурился питерский. и тут же поправился. «Ну, про деньги я пошутил, вашество, но годная идея у меня есть». «Рассказывай», — заинтересованно произнес я. «Но план с ремонтниками туалета вчера еще составила Любовь Федоровна». «Есть способ еще проще», — отмахнулся Фома. «Можно же отключить свет во всем здании. Охрана вызовет мастера, а вот уже под видом ремонтников мы и попадем внутрь». Я задумался. «Звучит лучше, чем про забитый унитаз», — согласился я наконец. «А ты сможешь отключить свет в здании?» Фома важно кивнул. «А то! Есть вариант сделать это!» «Тогда сегодня вечером мы займемся этим вопросом», — подытожил я. «А пока заводи ласточку». «Куда поедем?» — спросил Фома. «В автосалон», — ответил я. «Империал отправился на ту сторону мироздания. Придется найти ему замену». «Дорого же!» — погрустнел питерский. «Не переживай. Эти траты мы потянем». «Жаль, Империал», — произнес Фома, останавливаясь на парковке. «Да чего же уютное было авто. Да и на дороге уступали полосу, потому как мало кто хотел поцарапать нам боковину. Я ведь обещал Софье Яковлевне, что с машиной ничего не случится». «Она вовсе не обижается на тебя, поверь». «Вы уверены?» «Бабушка приезжала в тот же вечер, как случилось это несчастье», — ответил я. «Мы ведь с вами так и не поговорили, вашество», — вздохнул парень. «Знаете, мне кажется, что я вас подвел». «Перестань. Ты даже не представляешь, как мне стало страшно, когда все это случилось». «Вы за меня испугались?» «Ну не за машину же». «Она дорогая», — напомнил парень. «Фома, ты сам подумай. Это ведь всего лишь кусок железа. Ее-то можно заменить, а вот тебя нет». Слуга порозовел и потер ладонью нос. «Вы такие приятные вещи мне говорите, Павел Филиппович. Даром, что некромант». «Ты стал незаменимым человеком, и дело не в том, что у тебя золотые руки». «Скажете тоже». «Сердце у тебя золотое, и Любовь Федоровна к тебе привязалась». «Это меня особенно удивляет. Какой ей прок от меня?» «Она, как и любая приличная женщина, испытывает тайную страсть к котам, а ты в какой-то мере кот». «Что есть, то есть», — кивнул парень. «К тому же она долгое время была одна». «И что это значит?» — насторожился парень. «Ей очень нравится командовать». «Это я заметил, но и не возражаю. В конце концов, мне несложно прибить полочку, если нужно. Да и к Иришке наша Виноградова относится хорошо. Рецептами делится, пишет их в блокнотике и помогает в нарезках. Видели бы, как ловко у нее выходит». «Мы все рады, что ты не погиб. И что опять с нами?» Я вышел из авто. «Надеюсь, страховка покроет хотя бы часть стоимости», проворчал Фома, но казался до нельзя довольным. Стоявшие у двери салона консультанты окинули меня оценивающим взглядом, покосились на машину, на которой мы приехали, и приветливые улыбки мигом сползли с их лиц. «Добрый день, мастер», — поприветствовал меня один из них, когда я вошел в салон. «Какую модель желаете посмотреть?» «Хотелось бы Империал 69-го года», — вздохнул я, — «но вряд ли у вас такой есть». Консультанты удивленно переглянулись. «А у вас есть вкус, мастер?» «Чехов», — подсказал я, — «Павел Филиппович Чехов». «Тот самый адвокат?» — ахнула девушка с бейджиком «Консультант Анна». Я кивнул. «Он и есть». «Ой, Павел Филиппович, а не могли бы?» Посыпались вопросы, и я с трудом сдержался, чтобы не вздохнуть. «Вот тебе и выходной». «Дамы и господа, ну чего вы столпились? Работы нет?» — послышался строгий женский голос, и консультанты мигом исчезли, разойдясь по салону. В нескольких шагах от меня стояла женщина в черном с белыми полосами на брючном костюме. Поправив на переносице очки в тонкой серебристой оправе, женщина придирчиво осмотрела меня с головы до ног и сказала: «Консультанты сильно вам докучали. Если вы недовольны обслуживанием, вы можете написать жалобу, их оштрафуют». «Боюсь, по рабочему кодексу штрафы недопустимы», — машинально ответил я. «Вернее, вы можете попытаться, но вас оштрафует комиссия и прокуратура». «Какие познания в юриспруденции? Я поражена. Если вы ищете работу, то отдел кадров на втором этаже. Но учтите, юноша, там нужно будет уметь отстаивать права салона. Вы же знаете, как можно избежать проверок?» Она с интересом взглянула на меня, и я честно ответил. «К сожалению, да, но всеми силами стараюсь не применять эти знания на практике». «Впервые вижу юриста, которому не нужны деньги», — удивился распорядитель. «Тогда зачем вы приехали в салон?» «Так машину выбрать», — ответил за меня Фома. «Ваш что, Павел Филиппович катался на Империале, но его недавно взорвали. Может быть, видели в новостях?» «Выходит, вы тот самый адвокат, который защищает права простолюдинов», — уточнила распорядитель, и на ее лице мелькнуло некое подобие страха. «Да». «И консультировали наших девочек?» — с подозрением уточнила дама. «Не успел». Губы распорядителя растянулись в довольной улыбке. «Знаете, мастер Чехов, у нас сегодня хорошие скидки для адвокатов. Идемте, выберем вам достойную замену вашему почившему империалу. Думаю, могу вам помочь сама, чтобы никто из моих нерадивых сотрудниц не помешал вам сделать лучшую покупку». Цокая каблуками, она подошла ко мне, мягко взяла под руку и повела к стоявшим в салоне моделям. «Выбор мы остановили на Победе, точной копии модели 1950 года. Оформление не заняло много времени, а распорядитель, как и обещала, сделала мне скидку. Только Фома оказался чуточку недоволен». «Вашество, я нипочем не доверю свою ласточку какому-то из их водителей, чтобы они перегнали ее к нашему дому. Вдруг они скрутят чего по дороге? Оно понятно, что возле дома Виноградовым этого нипочем не позволят, но вот по дороге...» «Не переживай. Если что-то пропадет, я подам в суд на их контору», — успокоил я слугу. «Или заключу договор на консультации их работников». «Наши сотрудники не были замечены в воровстве», — успокоила меня распорядитель, который во время оформления авто не отходил от меня ни на шаг. «К тому же нам пора ехать в Азимут», — напомнил я. И Фома сдался. «Ладно», — тяжело вздохнул, вынимая из кармана ключи и передавая их одному из работников в форме с логотипом салона. «Не поцарапайте наклейку на боковине. И ручка коробки переключения скоростей у меня особенная. Там из оргстекла череп. На заказ делали, штучный товар». «Не извольте беспокоиться, все будет целым». «Едем, вашество», — вновь вздохнул Фома. Я улыбнулся и сел на пассажирское сиденье. Фома занял место за рулем, завел двигатель, и авто покинуло территорию салона.